гуру. И когда ритм утвержден и стал таким неизменным, как ежедневный солнцевосход, тогда можно уверенно, твердо и плодоносно устремляться в будущее и спело пожинать от мощной энергии ритма. Если бы поняли люди, какая неодолимая сила заключается в поступательном движении ритма.